Эх, шутка, молодость, как новый ранний снег, всегда и чист и свеж, царица тайных нег, луна зеркальная над древнюю Москвою, одну выводит ночь, блестящей за другою. Что, все ли улеглись, уснули, не пора ль? На сердце жар любви, и трепет, и печаль. Бегу, далекие, как бы в вознагражденье, шлют звезды в инии свое изображенье. В сиянии полночи безмолвен сон Кремля. Под быструю стопой промерзлая земля звучит, и по крутой, хотя недавней стуже, доходит бой часов порывистей и тужи. Бегу. Нигде огня. Соседи полегли. И каждый звук шагов, раздавшийся вдали, иль тени на стене блестящей колыханье, мне напрягает слух, прервав мое дыханье. 1847 год.